ослепительно улыбнулась красавица. «Ты идешь?» «Буквально через минуту. Оставь мне парочку». Хайди кивнула и, еще раз смерив меня любопытным взглядом, исчезла за дверями. Мне пришлось бежать. Так быстро шагал Эдвард. Однако зал был слишком длинным, и крики послышались раньше, чем мы успели добраться до двойных дверей.